Всем привет! Это опять к вам пришел Тренинг с Хофром подкаст. Нас немного долго, точнее, недолго не было. Последний эпизод был неделю назад. Но все-таки сейчас мы практически в полном составе. В самом обычном. К нам вернулся Лакол. Всем привет! Вот, ну и по очереди к своему микрофону. Мы начинаем опять наше странствие по самым горячим событиям в мире open source. Ну и, наверное, самым горячим. Потому что было горячий, да. Да, горячий. Там вроде бы только за первый день это обсуждение этой новости собрало 600 комментариев на самом Reddit. А в других ключевых ресурсах о Linux, думаю, там тоже ситуация была примерно та же. Леонард Поттеринг написал небольшое сочинение, или эссека ее называют, о том, что... По-моему, это слишком громко. Слишком пафосно, слишком громко эссе. Он написал пост в Google Плюсе, вот давай это так назовем. Да, пост в Google Плюсе, но, в принципе, он не стесняется говорить громкие вещи, даже, так бы сказать, самокритические вещи о себе и окружающих, и он говорит, что open source полный идиотов. Я тоже хотел примерно так перевести, но я таки, может, отойду немножко от принятого языка и зацитирую это, что это звучит уже как open source is full of assholes. Грубо говоря, если вот совсем вот машинный перевод ввести, S-hole — это дырка в заднице. Ну так, я так уже тебя не просил дезинфицировать. Да, но переводится она как идиот, там, дурак, там, как угодно. В общем, нехороший человек, редиска. Остановимся на этом. Окей, ну тогда краткие вытяжки с этого эссе. Он говорит, что open source большой, там много людей, но лично к нему люди не всегда равнодушны. То есть там некоторые идиоты там сочиняют песни у него, о нем и выкладывают на Ютубе, там некоторые собирают биткоины для киллера. Это вроде бы не шутка. Вот, ну и песня о Ленарде на Ютубе явно не придала ему хорошего настроения. Вот, ну, в принципе, он говорит, что он технический парень, technical guy, он привык делать технические решения, но это раздражает, в общем-то. Что еще имеет место в этом эссе? Интересно, что он говорит, что он, ну, также не англоскиллями. Также, когда был более молод, тогда вел большие флеймы на там, IRC, форумах. Не цурает, ну, не... Как это? Не относится, еще... не относится плохо к слову... Лучше я не буду цитировать это слово, потому что мы свалимся в какой-то, знаешь... Трэш-подкаст. Да. Будет полный трэш, то что он не... Он иногда... не любит обсценную лексику, он, то есть он... Нет, хотя, конечно, он сам его иногда употреблял, но он говорит: «О божечки, Линус ругается матом!» Не, ну, не так. Ты опять уже утрируешь. Говорит, что да, я иногда тоже по полной программе использую ненормативную лексику. Нет, он, в общем, говорит о том, что Линус подает всем пример... В open source мире все стараются быть таким, как он. То есть, если вдруг кто-то что-то не совпадает с его мнением, там, или что-то кому-то не нравится, то сразу надо на голову выливать ушат помоев. Да, он говорит, что рыба гнёт с головы, то есть все идет сверху, и Линус виноват в этом. Он не одинок в этом мнении. Также одна разработчица с Intel, Сара, не помню фамилию, говорил о том же, что, ну, будьте наконец людьми, в конце концов. Вот. Ну и он еще немного упоминает гентушнику, что они тоже его почему-то очень сильно ненавидят, не знаю почему. Да, вообще-то, Вообще-то в Генту сделали много чего для того, чтобы адаптировать SystemD. Не надо тут на гентушников наезжать. Если они не хотят выставлять SystemD дефолтной системой инициализации, ну извини. У нас тут свои правила, у нас свой дистрибутив. Я говорю, что есть сообщество, где такое поведение поощряется. И там люди просто, ну... чуть ли не все сообщество говорит «Hey, Gentoo». Вот, почему-то. Ну, не знаю, в общем-то. Я не в курсе проблем Gentoo. Это, в общем, укол зонтиком. Попытка подколоть Gentoo, это сообщество. Тем не менее, он пропускает мимо ушей, мимо глаз своих тот факт, что в Gentoo довольно-таки хорошо адаптировали SystemD. То есть, те, кто хочет использовать SystemD в Gentoo, не имеет с этим никаких ровно проблем. То есть, на что ему жаловаться? Это похоже на, не знаю, он похож на обиженного мальчика, которого все не слушают, которого все обижают. Это бы было так, если бы он не говорил о себе. В принципе, он говорит о всем сообществе, но если бы он говорил, что вот, я вот супер и вот классный, вот вообще офигеть, ну, с прямыми волосами, а вы все остальные вообще-то полное говно, что вы это вообще сделаете. Но это не целиком так. Кстати, у меня там был такой опус в посте, то есть open source в основном управляют, то есть в основном open source, в open source сообщество входят люди, которые белые, в возрасте 30 до 40, со светлыми волосами, светлокожие и все такое. Я вроде бы подхожу под эти критерии, но что со мной не так? Да, и в общем-то, и страшно подумать, что если вы там, ну, с каких-то других, нет, то есть вы там, ну, черный, например, или какой-то другой, ну, и я могу только придумать, что с вами может быть, и, например, что, например, чувствуют здесь арабские там разработчики. В общем-то, ну, кстати, арабы очень странно, например, если ты... с ними работаешь или работаешь саппортом для них, то они очень нервно относятся к тому, например, если разговаривают с женщиной. Это очень жестоко. Ну, понимаешь, у них у женщин прав меньше, чем у верблюда. Это нормально для них считается. Да, но, в общем-то, но для них это просто полный разрыв духовных скреп. Не знаю, феминистки для них будут просто бомбой, не знаю, какой-то там нонсенсом и прочим. Позволь мне вообще пару комментариев сделать. Вот он говорит, что там про меня гадостные песенки выпускают. Слушай, а про кого их не выпускают? Если, я думаю, если поискать, про того же Линуса могут найти там, не знаю, какие-то гадостные песни, там что-то. Там даже есть сайты Stop Linux, там бойкот Linux и все такое. И чё? Где, чё Линус по этому поводу сказал? Ничего. Он прекрасно все понимает, что мир не состоит из розовых поней, которые, простите, блюют радугой и какают бабочками. То есть мир — это относительно жестокая штука. Если ты выжил в нем, ты молодец. Если не выжил, ну извини. А, во-вторых, там какой-то тезис. Я, допустим, не согласен с теми, если они и существуют даже, с теми людьми, которые собирают биткоин на кильне. Ну, ребят, простите, ну вы идиоты. Хочу вам сделать заметку. Чтобы полностью временно остановить разработку SystemD, вам придется завалить 649 человек. А это уже джихад. Вот вы наберите gitlog, там погрепайте по автору и сделайте уникальную выборку. Да, ты прав полностью. В общем-то, в это СССР, мне кажется, стоит... я еще простирую то, что он говорит в конце. Да? Прости, вот забыл один комментарий добавить. Лучше, чем собирать деньги на какого-то гипотетического киллера, то есть начинать заниматься вредительством, ну, не знаю, наймите мейнтейнеров, там, пожертвуйте там, на ту среду, которую вы хотите видеть. Сделайте что-нибудь креативное. Вот он говорит в конце, что я вот никогда вообще-то не дискутирую на Linux kernel mail list никогда, в общем-то, за последние годы. Кроме того, у нас есть цензура на в своем списке рассылки. В общем-то, мы говорим, что в это время сообщество systemd есть фантастическое, и, в общем-то, говорит, что мы пытаемся сохранить это далее. То есть он говорит, что в принципе не все такие, но, в общем-то, надо стремиться быть лучше что-то или как-то так. Но я его в этом поддерживаю. В общем-то, множество того, что он говорит, действительно, написано обо мне в том числе. То есть я практически тоже там участвовал очень сильно в фреймах, очень сильно блевал дерьмом и на Лоре, и на других ресурсах, ну, перемешивал с дерьмом и там... Обзывал множество людей, вот, и я прямо сейчас могу произвести у них прощение за это. Да, я был тоже очень сильно фанатичен. Но, в общем-то, сейчас интернет — это, как бы так сказать, не страна возможностей, а сейчас окружение для получения больших возможностей, знаний, и мне кажется, надо быть, просто стараться быть лучше и не тянуть в себе мозги не всякое там дерьмо, порно и в этом, а тянуть только хорошее и, ну, и стараться быть лучше, в том числе технически. Ну да, то есть использовать интернет-средства, то есть... Вообще, что хочу сказать, напутствие какое. Сейчас, не так как в ранние времена, сейчас появилось гораздо больше возможностей финансировать именно то, что вы хотите сделать. То есть то, что вы хотите, чем, с чем вы хотите помочь. Я прорекламирую с вашего позволения тут ресурс один. Есть клёвый ресурс, называется Bounty Source. Там ты можешь заплатить деньги за решение определенной проблемы в трекере GitHub каждого репозитория. Круто. И, в общем-то, да. Даже можно посмотреть пример нас, если у вас есть какой-то интересный проект, подсорочный, и вам очень надо его разрекламировать, то мы можем это сделать даже без денег. Да. То есть нам интересно будет показать это, даже можете вывести на обзор. Вот. Ну, в целом, что скажу, то есть, что-то есть правда, да, вот, в его высказываниях, но в целом он ведет себя как обиженный мальчик, который впервые увидел этот мир. Мир жестокий, извините, это не комнатка для отдыха. Да, но мир, в принципе, жестокий, но это не повод. Не означает, конечно, что надо быть жестоким, но означает, что это, этому не стоит так вот удивляться. Вот, и просто делать то, что делаешь. Почему, вот, например, не знаю. Я считаю, что в адрес того же Линуса было высказано не меньше, а даже больше всяких неприятностей. Да, ну, в общем-то, если тебя там смешивают с дерьмом и фигачат на тебя... последними терми словами, это, в общем-то, не повод заниматься тем же. То есть это не повод стремиться с зеркальным отображением того идиота, который на тебя наезжает. Это тоже относится к минусу. Может быть, да. Ладно, я думаю, что пора перейти к следующей новости, а то мы затянем это. Окей, мы тогда, скажем, пару слов об очередных инновациях от Ленарта и команды. Да. Factory Reset, это они хотят сделать... чтобы можно было одной кнопкой, ну или там... Одной командочкой. Да, одной командочкой консоли зафигачить обратно. То есть вернуть машину времени и сделать систему кристально чистой, прямо, не знаю, прямо как на телефонах. То есть вы там нажимаете reset, и у вас все становится как в первый день. Вообще, я со своим товарищем, с которым я живу, мы обсудили эту тему. Он занимается таким вот... да, занимается такой аппаратурой, как embedded киоски там или что-то еще. Да, вот там это пригодилось бы очень вот здорово. То есть embedded киоск — это такая вот машина, у которой есть доступ только по GPRS. Ты туда образ не зальешь никак. Только вот при подходе к ней напрямую. А так да, если что-то там навертел, что-то сломалось, Ну да, можно сделать factory reset, но вообще не знаю, как там происходит обновление софта. Вообще не стоило поинтересоваться. Вот. А так, ну, я на слайде у Ленарта видел, что там это будет подходить для всех. Для десктопов, ноутбуков, для серверов, для контейнеров, для embedded. Ну, не знаю. Вот что касается серверов и контейнеров, ну, ребят, ну простите, такой factory reset уже много у кого реализован. А если говорить о виртуалочках, то вообще там просто в один клик делается в любом, там, не знаю, в OpenStack перезаливка образа. И случается то же самое примерно. Да, соглашусь. В общем-то, То следующее. есть, это еще бабка надвое сказал, я так сказал. В Embedded, где там у тебя он стоит в каких-нибудь далях несусветных, непролазных, где у тебя есть только GPRS, и ты хочешь сброситься до стартового уровня, это да, это помогло бы. Но я, опять же, не знаю, как это все выглядело бы, если у тебя система перестала отвечать. Вообще, мне рассказывали смешные истории довольно. Как это делали на примере Windows. Если вот интересно, я расскажу, как вот киоски работают. Сейчас я все больше, конечно, киосков вижу на Linux. Да, дело движется, то есть люди перестают. Люди не желают платить деньги такие вот за поддержку Windows и огребать с ней проблемы и постепенно ее переводят. Но в Windows было так. Ставилась служба. То есть специальный демон, который раз в минуту отправлял пинг какой-то, ну, какое-то подобие пинга в компорт. К компорту был пристыкован аппаратный девайс, который своим одним переключателем был хардкорно припаян к кнопке reset. Вот. И если раз в минуту служба перестала отвечать, эта коробочка просто реботала компьютер. Ну, в принципе, ничего сложного и вроде бы должно работать. Проще некуда. Ну да. Я не знаю, ну factory reset, да. Может он понадобится в таких киосках, особенно если образ именно оттестирован, сделан под нужды компании. То есть если сделать factory reset, то он сразу же этот образ сможет выполнять какие-то эти действия. Ну и вообще, я не знаю. Я видел еще такой пример factory reset, как дополнительная строчка в меню grab. То есть, когда приходит инженер, он не имеет с собой никаких образов, ничего. Он просто переводится в grab, переводит машину в grab, выбирает следующий пунктик, а следующий пунктик в меню уже грузит другую систему, которая делает factory reset. Ну и так, в принципе. Да, просто я говорю, что у каждого пока сейчас существует свое мнение, и до внедрения этого вот решения еще пройдет довольно много времени, потому что, честно говоря, в киосках очень неохотно, и вот в таких вот embedded системах очень неохотно обновляются, очень неохотно переходят на что-то новое. Оно стоит и работает годами. Часто без обновлений. Судя по покровителям Ленарта в Red Hat, мне кажется, там у них нет больших ограничений. Ну, я знаю, да. То есть они все это будут, конечно, продвигать, рекламировать, рассказывать об этом на конференциях, проводить какую-то огромную работу по этому поводу. Но все равно, даже вот я был когда в Италии, я видел, как эти киоски работают. Там до сих пор Windows 2000. Не XP даже, а 2000. Всегда есть такие люди, которые используют старые до тех пор, пока он не умрет, и там умирает, у них Это, их конечно, извергает ужас. конечно, это не очень хорошее, очень даже, я бы сказал, нехорошее решение, поскольку оно торчит наружу всеми дырами безопасности, которые уже закрывать не будут. Это касается тоже XP, но тоже есть в куче железячных решений. Я скажу, что все ATM, все терминалы по продаже билетов в метро в Москве работают на Windows XP. Ну, круто. Я вроде бы видел... у нас PrivatBank очень сильно катил Linux, точнее Ubuntu, там на куче станций. Я видел раз в маршрутке, там был развлекательный монитор, там тоже был какой-то Linux, но я так и не понял, какой. Я вот удивился еще, когда в Германии в небольшой студенческой пивнушке я увидел на ноутбуке у бармена Amarok. Вот. И там музыка проигрывалась. То есть это была Ubuntu. Вообще-то, если мы уже немножко отвлечемся, то в Европе и в Штатах Linux, мне кажется, куда более популярнее, чем в наших бывших ссылковых краях. Ну да, потому что у нас за винду обычно не платят. У нас нет такого понятия, то есть как вот, не знаю. Не любят у нас платить за софт, а за музыку, вот я что скажу. Ну и за видео, в принципе, за софт и мультимедиа у нас вряд ли куда. То есть, конечно, при появлении удобных более средств дистрибуции за это можно заплатить, но люди в основном пренебрегают. Ладно, да, мы обсудили факторы ресет, где его можно применять. Ну, посмотрим далее. Дальше там есть такая штука, как Stateless Systems. Это система с чистым конфигом. То есть, можно ставить файлы там какие-то, еще другие вещи, но конфиг можно очистить. И он говорит, что важно, чтобы весь конфиг был в EDC. Хотя тоже SystemD хранит вроде бы кое-что в UserLib. Оно симлинкается в EDC. Тогда не будет проблем. Вообще, ATC он предложил сделать неизменяемым пользователям. В общем-то, он говорит, что должно быть четкое распределение между ATC и VAR, которые там содержат всякие дополнительные вещи для приложений и юзер. То есть четкое разграничение между ними тремя, и это... В принципе, будет хорошо, можно будет запускать системы с пустыми ATC. Хотя там же еще куча приложений, в общем-то, падает в обморок и не знает, что делать, если там ATC будет пуст. Ну да, то есть не то, что в обморок, они просто скажут, что я не нашел конфиг, все, я не буду запускаться. Вот. Там есть тоже просто офлайн обнулениях. В принципе, в Fedora последние они уже есть. Я ими ни разу не пользовался. Но если говорить напрямую, то офлайн обнуление более безопасная система. С другой стороны, это очень напоминает Windows. Очень сильно напоминает. Чушки KB-файлы. То есть... Компьютер перезагружается, подождите там 10 минут, 20 минут, 30 минут. Вот, пока он перезагрузится, пока там одно обновление с 30, второе с 30, и в этом роде. О, да. Enjoy Windows. Не знаю, насколько это все будет похоже на Windows, но в целом очень много решений сейчас из других доступных операционных систем качают в Linux. Ладно, посмотрим. Во что это выльется в итоге. Я, как всегда, сижу в сторонке и наслаждаюсь попкорном. Да, ты у нас знатный ватник в кавычках. Не то что ватник, а просто я пока за всем этим наблюдаю. Мне интересно, во что это выльется, но не знаю. Я не отказываюсь от использования систем, я сразу говорю. Если мне потребуется использовать его на работе, я буду его использовать. Вот. Но произойдет это не раньше, чем через 4 года. То есть не раньше, чем будут внедрять новый LTS, который уже будет SystemD. Ну, я, в общем-то, не боюсь новых технологий, в общем-то, поэтому определяется наш подкаст, который очень много говорит о новых технологиях. И вот у нас сейчас уже новый, в принципе, горячий, почти Android 5.0. Горячий как пирожок. И сладкий, как леденец на палочке. Да, ну, в общем-то, они всегда были неравнодушны к сладким вещам. Это я... Ну, у них всегда, да, у них каждый выпуск назывался в алфавитном порядке какой-нибудь сладостью. Интересно, конечно, что будет, когда алфавит закончится. Что, собственно, скоро ждет Ubuntu. Ну, в принципе, что они выпустили, это здоровенный, потому что мне даже не хочется называть его смартфон, потому что это, по сути, планшет 6-дюймовый Nexus 6 от Motorola. Наконец-то они хоть задействовали Motorola, купленную для производства Nexus'ов. Они уже продали, ты не в курсе, кстати? Кому, Lenovo? Да, они продали ее Lenovo. А, ну то есть они взяли, купили Motorola, очистили ее от патентного бюро и отдали объедки в Lenovo. Да, вообще-то Lenovo, это китайцы, это как муравьи, лезут везде, но все-таки, мне кажется, у них очень большие проблемы с фантазией. Потому что они не могут выпускать самые крутые устройства. А мне кажется, это на фантазию как раз... всю фантазию украли штатовцы и европейцы. Ну, не знаю, вот... Вообще они, да, выпускали крутое, но только после того, как им это отдали. Ну, то есть, X220 был хорошим ноутбуком Lenovo. Он компактный, он легкий, он... Я хочу даже сказать, что он весит столько же, сколько MacBook Air. При таких же габаритах, но при этом у него магнитный корпус, у него нормальная клавиатура, у него есть трекпоинт, в конце концов. Что много людей говорят, что за Lenovo не все окей, в том числе и с ноутбуками в последнее время. Ну, в последнее время, да. То есть, в последнее время пошла мода делать ноутбуки подобными MacBook Air. То есть на клавиатуре сокращается количество клавиш, делают их тонкими, как лезвие, там, не знаю, как-то извращаются еще. Не знаю, не нравится мне это. Мне хочется старые добротные ноутбуки, которые надежные. Ну, еще есть, мы немножко прокрываем System 76, который тоже сделает ноутбуки, но тоже в том старом ключе. Что-то я не слышал о них, ну-ка, я сейчас поищу. Да, есть, там они вроде бы на ноутбуке по дефолту, но можно там говорить с ними о поддержке любого Linux дистрибутива, мне кажется, это не проблема. Вот, а мы... Возвратимся к андроиде, что у нас есть с девайсом. Это же Nexus 6, о котором я говорил, это 6-дюймовый здоровенный смартфон с 4-ядреным CPU с частотой 2,7 ГГц, GPU Adreno 420, в общем-то, Nexus 9, 9-дюймовый планшетик. В принципе, с таким же дисплеем. Я вот не вижу. Да-да. 2048-1536. Странно. Почему-то у них у смартфона больше разрешения. Ну, в принципе, и хватает и этого. Вот планшет и плеер. Устройство для проигрывания всяких мультимедиа. Что с Android вообще-то случилось? Основные новшества. Это ART, о котором мы уже пару раз говорили, что они такие убили Dalvik и перешли на ART, который позволяет, в общем-то, копировать все нативный код. По-моему, при установке он компилирует. Да. 64-битные теперь идут в принципе, по умолчанию везде, всех новых девайсов практически, ну, кроме китайских, да. Material Design, новый концепт интерфейса. Мне понравился. Неплох, тоже есть ощущение, что много связано с iOS. Ну, в принципе, неплохо выйдет. Потому не будем его критиковать. Ну, знаешь, они друг у друга все тащат идеи. Да, наконец сделали нормальное удивление и небольшое окошко, где можно принять звонок. Что было уже давно в том же Omniroam, которым я пользовался. То есть тебе не надо там, чтобы звонок открывался на весь здоровенный теперь уже дисплей. А просто там небольшое окошко там сверху и снизу и принять, отклонить. Это хорошо. Есть notification хорошие, есть система отслеживания действий. Ну и говорят, что ключевой стезей пятого андроида это то, что они подкрутили очень сильно нейросбережение, которое все это вошло в проект Вольта, где, собственно, говорят, что вы можете делать приложение гораздо более энергоэффективнее, можно все это контролировать, в общем-то. Я не знаю, вообще-то, вроде бы по первым отзывам тех, кто это ставил, не очень, если честно. Ну, может, уже в первых релизах пятой оно будет наглядно видно. Мне интересно будет, когда выйдет Android x86 пятой версии. Тогда его можно будет потестировать на виртуальной машине. Ну, можем сделать обзор даже. Да. Он будет, конечно, сильно, скорее всего, сильно порезанный, но будет выглядеть, я думаю. Да, люди с новыми Nexus'ами, ну, призови, новыми старыми Nexus'ами через пару недель говорят, что пусть обновление. Получит Nexus 4 и Nexus 5. Да, и, кстати, есть уже поддержка OpenGL ES 3.1. Да, что еще новенького есть. Ну и, говорят, что звук стал лучше, но и там новая система захвата звука. Может, поддержка микширования кучи каналов, там есть SM1. Ну и также можно там для есть SDK для часов, для TV и для авто, для автомобилей. В принципе, неплохо, хуже не стало, ну, революции нет, но в принципе, мне кажется, очень симпатично. Ну, опять идет наращивание, конечно, шире железа. Мне вот это... очень интересно было бы, я, наверное, на своем смартфоне проведу такой эксперимент. Я понижу частоту до где-то 780 МГц. Посмотрим, как он поживет на этом. Понимаешь, там уже так, но есть нормальный шедулер, вроде бы уже в Android, в последних версиях. Но где он там, ну, например, я смотрел пару раз на своем смартфоне, там как оно вообще работает на типичных действиях, там, например, проигрывание музыки, открытие списка смс-ок. Ну и я увидел, что кучу банальнейших действий можно там делать на частоте там 0, 100, 200 МГц. Ну да. То есть, не знаю, для обычной там повседневной жизнедеятельности хватит там какого-то небольшого количества этих попугаев. Вообще, еще что мне было бы интересно, вот, например, я бы на месте Google развивал бы Android еще как десктопную систему. То есть не Chrome OS, который веб-приложение и все такое, вот, а именно Android. То есть, не знаю, мне кажется, что эта среда была бы более удачной, как десктоп. Я вообще сильно сомневаюсь, потому что это Java, как ни крути, хотя бы там все равно вкатывает... все нежное железо, там скоро уже перевалит, наверное, за 3 ГГц частоты, там за 4 ГБ оперативная память, но все-таки это Java. Вряд ли она нормально там может делать эти стопы. Ну, смотри, сейчас они перешли как раз-таки на ARM, когда Java компилируется в нативный код. И я думаю, что там может, могут они добиться какой-то производительности. Вот. Ну, понимаешь, оно все равно будет сливать Linux очень, очень сильно, например. То есть Linux и там нормальный DE. Ну да, будет, она, конечно, будет сливать, например, моему i3VM и обычному там, не знаю, десктопу. Тому же гному, например. Даже тому же гному. Но Chrome OS тоже, это полностью же веб. А веб и JavaScript, он до сих пор, по-моему, пока однопоточный. Chrome OS вообще очень прост. Он просто 2 копейки, там нет тоже такого... Там даже нет нормального таких же удобрений, как в Android. И вряд ли он очень на что-то сильно претендует. Он претендует просто на людей, которые привыкли к средствам Google, которые, в общем-то, пользуются ими каждый день, и им нет проблем. Вообще, знаешь, хромбуки набирают популярность среди студентов. Они дешевые, ну, это в США, среди студентов имеется в виду. Они дешевые, их, не знаю, проще студенту купить, там, и там все для них есть, потому что они могут, чем они могут нуждаться. Хотя, не знаю, есть там такие тяжелые какие-нибудь пакеты, как Wolfram Alpha, там, не знаю, какие-нибудь кадры. Там Matlab, Octal. Я вообще не знаю. Ну, в общем, там можно поставить Linux. Truth или, говорят, даже, ну, можно нормально заменить. Нет, можно нормально заменить. Мой коллега на своем Chromebook Acer вполне себе ставил Ubuntu. Так что смотри, ну, если у тебя там, сколько там, ну, стоит 270-300 баксов. Да. Нормально, но можно за эти деньги не купить. Ну и далее. Потому что можно какой-то обрезок купить, какого-то Acer, прости господи. Ну вообще, вот. Знаешь, что еще? Я хочу сказать, что насчет такой укол зонтика в сторону Chromebook'ов. У них клавиатура стала еще, не знаю, более этой. Еще более упрощенной, что ли. Конечно, мы понимаем, что там клавиша Windows, она всегда напоминает нам о Windows, но, блин, это еще одна клавиша, с помощью которой можно, на которой повесить можно управление окнами. Ну, что я, собственно, и сделал. Да, что в том же гноме, например, сделано по дефолту. Вот, а ее она отсутствует в хромбуках. Там просто здоровый Ctrl и Alt. Соглашусь, там какой-то обрезано по максимуму, все, что можно, то ставить, что нет, обрезали. Нужно ли это, не знаю, студентам, в принципе, неплохо, там маленький девайс, там засунул его в портфель куда-то или в чехол, и там ходишь себе по университету, там легко, там, например, в общежитии принес себе, и он стоит. Ну, не знаю, может, каким-то магазинкам тоже бы неплохо, он как вариант, там, где-то на кухне втекнуть или дамскую сумочку. Ну, если что, там, можно нести с некому специалисту, там, не знаю, винта вроде бы тоже на нем работает, ну, и там, Linux поставить тебе, будет тебе счастье. В общем-то, девайс неплохой, но пора бы Google что-то делать, ну, стрим нормально, на что-то более нормальное. Мне кажется, чтобы Linux и Microsoft железячного вендора очень бы понял Linux. Есть, конечно, Dell, есть там Asus, вроде бы Acer, HP, но вот такой нормальный вендор, популярный, который выпускает кучу линуксовых ноутбуков, мне кажется, бы очень сильно помешал. Но, с другой стороны, да, ноутбуки, десктопы падают, а набирают, например, планшеты и смартфоны, затем вы ничего не поделаете. Я не думаю, что ноутбуки и десктопы сидят полностью. Это как бы те устройства, которые требуются производителям контента, а не потребителям. Да, производителей мало, в общем-то. А все остальное... Потребляют те же сериалы, офис, ну, там, имейл можно из планшета. Типа три фоточки тоже. В общем, отлично, что Google есть, хоть он и Android не полностью открытый, но все-таки достаточно открытая система, чтобы там не кричали фанатики Apple. Кстати, сейчас, вот сейчас, когда Android девайс набирает мощности, можете смело троллить ваших соседей, ну, соседей там, ну, знакомых, потому что они просто нищеброды, потому что сейчас действительно Apple выпускает свои девайсы на нищебродском железе. И это просто факт уже давно. Вообще, грубо говоря, еще я забыл про одну особенность Android, которую они обещали. Но не знаю, есть ли такое в новостях. Google обещал, что официально Android теперь будет апдейтиться только через Google Play. Любой девайс. Любой нет, у них вроде бы была какая-то серия девайсов. То есть, Google Play Edition? Те девайсы, которые, да, которые поддерживаются углом. Это довольно-таки много будет. Но вроде бы у них уже сейчас есть пару штук, но не так их много. Я видел HTC One, Samsung Galaxy, еще какие-то девайсы, топовые девайсы, которые имели пометочку Google Play Edition. Вот, они полностью, да, обновлялись через Google Play. Но что-то говорилось еще о том, что Android будет иметь единое средство обновления до следующих версий. Вот. Что-то мне это слабо верится, потому что каждый производитель втыкает свои костыли. Вот. И даже, казалось бы, такая вещь, как портирование цен на генмод, ну, вроде бы не очень-то, может быть, и сложная, но тем не менее, на мой девайс сейчас делают CyanogenMod 11, вот, сообщество, и там... Там полная жопа, да, я там знаю. Там встречаются проблемы. Потому не будьте таким, как Вайков, и покупайте хотя бы даже бюшный, но нормальный телефон, а не склепанный каким-то в китайском пулале. Ну, хотя, с другой стороны, это просто у меня он работает как рабочая лошадка. Нет, я не рекомендую покупать хайскрин, но просто говорю, что пока что каких-то совсем что-то взрывоопасного или что-то не произошло. Ладно, можем поехать дальше, я думаю. Ну, дальше я передаю слово тебе, потому что ты непосредственный участник этих событий. Да. Да. В общем, в Debian Community сейчас Ян Джексон предлагает провести новое голосование по поводу поддержки нескольких систем инициализации. Помимо ставшего дефолтом systemd, вот, это опять вызвало бурю эмоций, бурю обсуждений. Сторонники systemd начали говорить, что вот опять Debian повязнет в своих дебатах, опять отстанет на годы и десятилетия, опять будет тухлым, никому не будет нужен и все такое. Но тем не менее, Ян Джексон... Тем не менее, что-то в этом есть. Ян Джексон, он член комитета, он чего-то добился в этом сообществе. Он имеет право высказать свое мнение по этому поводу. И то, что он предлагает поддерживать несколько систем инициализации, давая пользователям свободу выбора, я считаю, что это прекрасно. То есть человек в первую очередь заботится не о какой-то сиюминутной выгоде, а о какой-то там... не знаю, каких-то последующих участиях в разработке, да. То есть разработчикам Debian нужно принимать участие в каких-то в разработке какого-то свежего софта или что-то еще. То есть не всегда оставаться где-то там на задворках и только принимать участие в сборке пакетов. Да, это будет, если Debian будет заниматься только сборкой пакетов, это будет уныло довольно. Но, тем не менее, в сообществе Debian есть и хорошие разработчики. Например, тот же мейнтейнер Михаил Стапельберг. Он один из человек, из тех человек, который, собственно, адаптировал systemd для Debian. и в то же время он выпускает, точнее, не выпускает, разрабатывает и поддерживает даже в бэкпортах любимый, горячо любимый мной оконный менеджер i3web. То есть люди в Debian не занимаются не только сборкой пакетов, они что-то еще и делают, осуществляют. Да, если, допустим, несколько систем инициализации будет поддерживать сложно, как сказал об этом на одной из конференций как раз Михаил Степенберг, то через несколько релизов может быть произойдет отказ от поддержки. Но я не знаю, как это будет через несколько релизов. Тем не менее, я считаю, что если сообщество, какая-то часть его захочет, она сможет поддерживать то, что те инструменты, которые им необходимы. Ну, как бы так, я считаю. Понимаешь, судя по прошлому годичному обсуждению SystemDev Debian, даже там вроде бы полтора года было, многие люди говорят, что там просто-напросто застой. Более того, в Debian в последнее время говорят, что, судя по комментариям к этой новости, говорят, что падает очень сильно качество, есть куча багов, то есть вроде бы всегда в последнее время был отток части на Ubuntu. Мы, в общем-то, мне кажется, постараемся немножко сделать такой себе холивар между Debian и Ubuntu в конце обсуждения, потому что мы что-то вроде бы начали в Твиттере такое. Ну, надо было сделать к этому конец. Вот. И вот. Ну и что мне кажется очевидным, это очень много надо будет усилий, чтобы весь этот зоопарк систем инициализации поддерживать. Это, ну, очень много усилий, потому что TaxiSwiny, TopStart, там он хочет. Ну, вообще-то он хочет TopStart, потому что он работает Canonical. Это очевидно. Чтобы это все поддерживать в рабочем состоянии и там править баги, что вот там у меня с этой системой инициации не работает, а с этой работой, то здесь смело можно умножить где-то на 2, або даже на 3 раза больше работы комьюнити, которому и так не очень-то много рабочих рук. Мне так кажется, еще одним шагом к дальней дороге вниз. Вот так вот, легко я скажу. Ну, с одной стороны, да, может быть, если мейнтейнеры хотят двигаться вперед, если хотят они свежий софт и все такое, то да, им, конечно же, будет тяжело поддерживать, тестировать это там, сроки релизов будут замедляться и все такое, но, тем не менее, никто, остальную часть сообщества, не мешает поддерживать в собственном репозитории те инструменты, которым им, собственно, нужны. Это... Да, ну и даже юридически я, sorry, что перебью, юридически я могу поставить себе свинин в Fedora. То есть никто никому ничего не запрещал, де-факто. Вот. А то, что предлагается поддерживать в апстриме это дело, ну я не знаю, ну я посмотрю, как это примет решение. Я считаю, что то, что сейчас есть какая ситуация в Jesse, она меня более-менее устраивает, то есть даже, можно сказать, вполне устраивает. У меня на Jesse сейчас используется OpenRC, и он вполне работает. Понимаешь, то, что ты используешь там, ну, OpenRC, Sfinity и что-то другое, если бы я даже использовал у себя там Sfinity, Fedora — это одно. А то, что там, например, выпустить релиз какими-то критериями качества, это уже совсем другое, и потом иметь кучу баг-репортов в разных разделах, потому что у меня с этим работает, совсем другое. Это, мне кажется, очень большое распиление усилий. И мне кажется, если они такие это утвердят, то Debian полностью превратится как сырьевой придаток Ubuntu. Ну, может быть, не знаю. Дело в том, что Опять же скажу, что ну, не всем нравятся, допустим, те решения, которые попадают в мейнстрим. Вообще, у меня такое мнение, но оно может не совпадать с, допустим, твоим мнением, многим мнением, что в мейнстрим зачастую попадают работоспособные, но уродливые решения. То есть, не знаю, тот же JavaScript, он стал мейнстримом, но это совершенно уродливый язык программирования. Я не знаю. То есть, тот же DBus, это далеко не идеальная шина. Она вообще была десктопная. Вот, и как замена корба использовалась. Я посмотрел на ту же OpenVRT-шную UBus, мне она понравилась гораздо больше. Там, не знаю, там для сериализации используется обычнейший JSON. Она маленькая, это же, то есть, демон маленький шин. Там, у тебя опционально даже можно выставить его наружу в HTTP. То есть у тебя может программа общаться по HTTP в эту шину и общаться с другими программами в OpenVRT. Не знаю, я, может быть, даже тестово соберу, попробую UBus. Меня она очень заинтересовала как шина. Но, тем не менее, я использую DBus как неизбежное зло. То есть у меня через него сыпется уведомление, мне он удобен. Это именно этим. Да, много вещей я буду принимать исключительно как неизбежное зло. Возможно, этим станет SystemD со временем. Понимаешь, я совсем не говорю, что вот вышло такое ТПО, все, мы уже бежим на него, там выбрасываем эту старую тухлятину и вот используем новое решение, потому что оно новое, а новое это все блестящий, молодежный и крутой. Нет, совсем нет. И, в общем-то, DBus, у меня нет к нему больших претензий, ну, есть он и есть, но он уже есть везде. И его отношения, ну, можно было, возможно, было стоить сделать лучше, но есть, ну и пускай будет. Но если кто-то хочет сделать лучше, welcome to Git. И присылайте патчи, улучшайте. Окей. Ну, в общем-то, дело такое, понимаешь, если вы, ну, там, демократия это очень хорошо, я очень люблю демократию, как вы, наверное, уже заметили по моих выпадах в сторону нового соседнего государства, если вы, там, принимаете решение год, и там куча срачей в рассылке, там и даже физические угрозы, то, простите, это не демократия, это какой-то... Понящий бред, потому что так можно потерять все конкурентные преимущества. Ну, да, конкурентное преимущество. Именно дело в том, что сейчас люди стараются успеть сделать быстрее, успеть там занять какую-то нишу, успеть там. Вот мир просто задал такую планку сейчас, наш айтишный операционный мир, когда все стремительно меняется, то есть ты должен держаться на уровне, либо ты лидер, либо ты задаешь стандарты, либо ты двигаешь этот локомотив, либо ты отстал и ты вынужден быть на позиции догоняющего. Вот что. То есть это вот коммерциализация, коммерческая гонка. Я не говорю, что ой, какие мы слабые, ой, какие мы плохие, ой, какие мы это, все такое. Я говорю, что в том, что о существующем положении дела, то, что вот, так, вот сейчас такая вот существует коммерческая гонка. Вот. Debian, чем мне нравится, именно, своей позицией. Мы выпускаем дистрибутив только тогда, когда он действительно готов. У нас нет циклов релиза предсказуемых, там все такое, у нас нет поддержки. Но, черт возьми, у меня с Debian возникало гораздо меньше проблем, чем с той же Ubuntu. Даже с тем же LTS. Ты же помнишь чертовски смешную ситуацию, когда Upport, это крэш-репортер в Ubuntu, пытался завести баг на сам себя. И циклически падал. Или, допустим, у меня после выхода из саспенда, после разблокирования рабочего стола, у меня падал apt-d. Тоже это обычная ситуация в LTS-е. Не знаю, там тоже у ребят на Твиттере произошла такая ситуация, когда они не могли... У них NM-клиент с демоном Network Manager не мог договориться из-за того, что там какие-то проблемы с DBus были. Ну, что это? Что это за безобразие? И это long-term support? Вот мы как-то плавненько перешли к Debian и Ubuntu. Началось это в Твиттере, потому что я бросил несколько жестких заявлений. Да, Ubuntu это далеко не идеал с технической точки зрения, но если посмотреть о том, как она организована, мне кажется, в Debian есть чему поучиться. Я, в принципе, тоже не чужой Debian человек, я пару лет его использую, но мне не хотелось бы просто куда-то прийти, чтобы он умер. Смотри, потому что у Ubuntu есть жесткий цикл разработки. Это круто, потому что вы можете прогнозировать, прогнозировать апдейты, прогнозировать там, куда там что-то можно поменять в инфраструктуре, вот, то есть выйдет там новый релиз, там будет софт такой-то, такой-то. И, то есть мы там часть старых серверов переведем на какую-то другую функцию, а там накатим вот это. Это очень хорошая штука. Да, это хорошая штука, но я опять же говорю, это не с точки зрения, допустим, того же десктопа, а с точки зрения именно серверов и коммерческой какой-то поддержки. То есть не то, что коммерческой поддержки, а именно это вот поддерживает свой коммерческий цикл. Да. Вот. Опять же, да, то есть. А вот именно я говорю вот про стабильность Debian, которая мне нравилась, это именно про десктоп, про то, что вот я пользуюсь уже готовым к использованию софтом. Понимаешь, ты используешь старый софт. Ну, понимаешь, он у меня и работает нормально. Меня он вполне себе устраивает. Если что-то не устраивает, есть бэкпорты. Пожалуйста, там, не знаю, если даже нет этого софта в бэкпортах, ну, становись сам бэкпортером. Да, но это не очень хорошая идея, потому что старый не значит стабильный. Даже вот если тебя удовлетворяет, и даже там ты ищешь решение своих проблем в нем, в Гугле, где это все было обсуждено на форумах, год назад это не очень правильно. Замечу, что вот таких проблем, которые, где Ubuntu вот на ровном месте, грубо говоря, спотыкалась, у меня в Debian еще, по-моему, ни разу не было. Ну, один раз, да, я по своей глупости уронил лексы настолько, что они не могли подняться. Да, это вот один раз единственный. Понимаешь, если бы Debian имел коммерческую поддержку, это во-первых, и если бы он имел жесткий цикл, можно было бы говорить... Он бы стал очередной Ubuntu. Нет, он бы не стал очередной Ubuntu, он просто мог с ней как-то конкурировать. Потому что, например, вот как сейчас идет с Red Hat. То есть Red Hat... вместе с там Fedora и CentOS он имеет свою как бы как это называется, он имеет свою полностью как бы инфраструктуру дистрибутиву. Есть еще Oracle Linux, есть еще в проект Cerna, но они на затворках, потому что всем ясно, очевидно, что лидер это Red Hat, и он делает все это под себя снова. Там они там отжрут кучу процентов, ну небольшое количество процентов, и ну, Red Hat этого не холодно, не жарко. Но с другой стороны, есть Debian, есть Ubuntu, которая, в общем-то, всегда, чуть ли не всегда была популярна, и просто слизывает Debian, ну и там делают свои какие-то гламурные оболочки, гламурную другую фигню. И это, мне кажется, не совсем справедливый порядок вещей. И всегда очевидно, что в последнее время Debian нечем просто конкурировать, кроме качества, которое не всегда такое, как хотелось бы ожидать. И мне кажется, вот эти две вещи, это коммерческая поддержка, они могли бы заработать деньги на что-то, ну, например, на заработчиков, на что-то другое. Ну, я тебе скажу, что спонсоры у них есть. А, хотя подожди, стой. Ты имеешь в виду о коммерческой поддержке, о той, которая предоставляла бы саппорт тем, кто использует... Тем, кто использует Debian. Да, ну да. Нет, я не говорю, что это плохо. Да, это было бы на пользу. Ну, это было бы на пользу, но и, в принципе, они бы мали хотя бы чем ходить сервера, то есть они делают на донейты, и мы могли бы нанять каких-то хороших разработчиков, как это делает Red Hat. То есть это не есть плохо. Ну и могли бы, в принципе, привлечь какие-то ресурсы для разработки Debian и гарантировать какой-то ставить цикл разработки. Это было бы хорошо. И то есть бы, ну, Debian вышел бы, ну, была бы более жесткая конкуренция с Ubuntu. А так, ну, извини, но Debian проигрывает Ubuntu очень сильно, и я не вижу вещей, которые могут это изменить. Ну да, вот, то есть именно вот в такой коммерческой борьбе Debian проигрывает Ubuntu, потому что, ну, Ubuntu построила на какую-то свою инфраструктуру вокруг дистрибутива. Поэтому, ну не знаю, я пока планирую пользоваться Debian, просто потому что мне нравится, как устроен этот дистрибутив. Этот дистрибутив еще ни разу не подрывал моих ожиданий относительно его. А там дальше посмотрим. Ну. Понимаешь, ну да, ты вот проигрываешь, например, сейчас, но это не повод говорить, вот да, это все круто, и там пару лет и ничего не менять. Смотри, вот Терхат тоже начал проигрывать очень сильно в Ubuntu, но они там взяли, купили себе центр. Ну, не купили, в общем-то, сделали его центр сразу своим проектом. Выпустили Fedora сервер, то есть, чтобы, ну, в принципе, чуть ли напрямую конкурировать Fedora... на серверных системах с легким, ну, с новым пакетом. Fedora это вообще, как бы, тестовый полигон у них. Ну, сори, но по качеству это далеко не тестовый полигон. Увы, это я тебе говорю, как сейчас человек, который вещает с Альфы 21 Fedora. То есть с Fedora Workstation, которая, ну, там вышла альфа пару недель назад, и она, ну, она классная просто, понимаешь? Это далеко не тестовый полигон. Я использую много дистрибутивы и знаю, что такое тестовый полигон. То есть они, Red Hat, продолжают искать какие-то новые решения, в общем-то, и продвигать свои продукты. Debian, я вообще-то не совсем понимаю, что они готовы делать дальше, когда, ну, утечка будет очень сильной. То есть это, ну, в Титанике уже намечен серьезный крен. Что они намерены делать дальше, я вообще-то не вижу. Понимаешь, вот чем дело. Вот то все, о чем я пытаюсь сказать. Да, я примерно представляю. То есть мир изменился именно в сторону вот этой вот коммерциализации. И надо с этим что-то делать. Либо ты принимаешь те условия, которые есть, и предпринимаешь что-то, какие-то действия, либо оставляешь все как есть, и тогда начинаются проблемы. Понимаешь, коммерциализация не есть плохо до тех пор, когда ты не думаешь ни о чем уже, кроме заработка денег. То есть деньги у тебя заменяют все. А там зарабатывать деньги на свой проект каким-то саппортом и еще другими вещами, например, какими-то своими разработками, это не есть плохо. Понимаешь? И это вполне человечно и морально. Ну, делать деньги всем, это уже, ну, очень плохо. Ну, если мы, в общем-то, поняли друг друга, и, ну, надеемся, Debian не потонет в этом мире. Ну да. Я пока, вот, не знаю, я просто пока продолжу пользоваться Debian, тупо потому, что качество той же Ubuntu меня перестало удовлетворять в одно время. Вот, то есть, какие-то глюки, какие-то баги вот постоянно всплывали. Да, можно было бы завести баг-репорт, но не знаю. Мне хочется работать в стабильной системе, Debian пока это обеспечивает. Хорошо, дальше мы идем к одному очень хорошему проекту, который называется AVM или Silang. Apple, по слухам, ну, в общем-то, мы не очень-то желтый ресурс, но мы говорим правду или стараемся ее говорить везде, где можно. Apple сокращает свое присутствие в проекте AVM. Apple там занимал чуть ли не 70% коммитеров, судя по выборке. Наши товарищи, братья меньше из различных BSD-проектов, очень гордились этим, говорили, что GCC зло, они выпиливали его, вроде бы в 10-й фирах его уже нет, если не ошибаюсь, да? Ну, там он опционален, да, по-моему. Вот. Ну, а мы в это время тихо посмеивались и такие досмеялись. Кстати, здесь говорится, что Билл Вендинг из компании Apple, который отвечает за выпуск релизов, хочет уйти. Немного позднее появилось сообщение о том, что он уже ушел с проекта VM и предлагает. И там его уже вроде бы сменили человек с Google. Вот. Ну и, в общем-то, приехали. Мне кажется, что ну, он будет, конечно, развиваться, но после всего этого вряд ли он сможет достичь бы больших высот. Ну, может быть, да. Я как-то с Филангом, честно говоря, вот даже на... ну, признаюсь, я использовал, когда скомпилировал софт под macOS, я пару раз пользовался Силангом. Да, то есть у него, чем мне нравится, вот у Силанга, у него лучшая поддержка встраиваемости в разные IDE. IDE имеется в виду. То есть, не знаю, они как-то об этом это в первую очередь выставили, все это сделали, ну, не знаю. Это все же то, что на поверхности. А LLVM, ну, вообще, у него куча разных бэкэндов, то есть, не знаю, под эту виртуальную машину могут компилировать много разных языков. То есть, это какая-то унификация этого байткода, что ли? Да, там много чего прикручено. AMD использует его для своих драйверов своим GPU. И очень хороший там есть анализатор кода. То есть он умеет указывать ошибки очень точно и ясно. Чего, увы, пока не умеет GCC. GCC там вроде бы были какие-то проблемы с 4.9. Даже Linux там другался на них, но вроде бы уже все по фикси. Я в 4.9.1 компилировать определенный код, и все вроде бы работает нормально. Ну, пусть, конечно, будет, да, но, как видите, настоящая суть свободного, в кавычках, кода от Apple, вам уже здесь ясно, предельно ясно. Ну, понимаете, у них появилась там просто вот другая игрушка, это язык Swift. Не знаю, кстати, чем он хорош. Мне не доводилось и, наверное, не доведется с ним взаимодействовать. Вот. Но язык этот, в общем, он развивается закрытым сообществом, что не есть хорошо. Вот. И я не думаю, что... Да. Я не думаю, что будет какая-то польза от этого решения. То есть, ну, Objective-C был у них, да, там было им клево компилироваться одно время с помощью GCC, но вот наступил GPL3, и он стал для BSD-систем неприемлемым. И для Apple он стал чуть ли не красной тряпкой, потому что оно не дает им делать то, что они хотят, не дает им там снимать стилизации, там строить всякую свою фигню в виде рекламы и прочее. То есть, вроде бы VLC до сих пор нет App Store. И уже появился. Кто? Не курсе в Сочи. VLC. VLC? Ну, да. Не знаю, вроде был. По крайней мере, в App Store что... iOS есть. А, ну, видимо, как-то у Трасси. Потому что там тоже были проблемы с лицензией. Ну, там были мега срачи. Вот. Ну, как-то они, по-моему, утрясли это дело. Вот, ты как. Вроде бы тоже был раз свидетель, насколько у меня, может быть, как говорит Ленард, толстая кожа. Я там очень сильно раз обругал в одном чате, где ты присутствовал, человека, который доказывал мне, что Xcode бесплатен, ну и скачать этот свит можно, ну, чуть ли любой. Оказалось таки, да, нужен аккаунт разработчика, оплаченный, чтобы скачать Xcode с сайта Apple. Да. По-моему, нет. По-моему, когда еще я скачивал Xcode, аккаунт разработчика мне не требовался. Вот. Там на developer.apple.com вроде как есть Xcode. Я не знаю, что сейчас. Я macOS не трогал уже около года. То есть у меня десктоп сейчас разобран. Я не могу посмотреть на это. Вот. Но в целом, допустим, те же пакеты с тем же C-Lang, с тем же GCC, они распространяются свободно в DMG-образах. Вот. Ну, я ради прикола с этого пошел на сайт Apple, пробовал скачать, вот. Не смог. То есть просто так нельзя сказать. В общем-то, это как раз тебе свободу Apple. Еще... Нет, ну, смотри. Свобода в чем еще там проблема? Чтобы распространять свой софт через Apple Store, или, допустим, распространять свои подкасты, там требуется подписка. А подписка стоит около $99 в год. Да, ну, сори. То есть вот такие проблемы. Да, у меня, конечно, получалось... я один раз даже извратился так, вот прям вот решил очень серьезно извратиться и собрал по мануалу iOS SDK в Linux. И реально он заработал. То есть я смог писать программы под Linux для iOS. Но единственное, что у меня не получилось, это использовать файлы с описанием графических, ну, графической оболочки. То есть файл с описанием расположения виджетов графических. Он у них в закрытом формате. Круто, ну вот как раз говорят, что у Apple свобода со свастикой на обложке. Вот. Вообще, мне нравится вот подход именно к построению UI в GNOME 3. Честно говоря, не далеко не думаю, что я это скажу. Ну да, такие да. То есть, после того, как я посмотрел на этот инспектор, который мы с тобой запустили в GNOME 3.14, мне это понравилось. То есть, ты можешь на лету изменить какие-то свойства CSS, изменить расположение виджетов там или что-то еще. То есть в GTK всегда, что было клево, это отвязка вот этого вот графического, графической конфигурации от логики приложения. Да. В общем-то, надо будет добавить шоу-ноты в наш обзор, чтобы люди могли посмотреть. Ну что, не знаю, что будет с сообществом LLVM, я опять же запасусь попкорном, посмотрю. Ну, что будет, то и будет. Я пока, я как бы не активный, даже можно сказать, не участник этого сообщества, поэтому я просто погляжу на это со стороны. Согласен, ну, что-то я тоже понаблюдаю, но было бы хорошо, если бы не загнулось, потому что конкуренция никогда не помешает. А то есть LLVM это не просто игрушка, это довольно-таки состоящий проект. Вот. Дальше у нас Firefox 33. Firefox новый, и дальше мы будем говорить о вебе. Блок новостей. Потому что новый Fox вышел наконец-то. Вышел как для mobile версии от Android, для Android, так и для десктопов. В общем, он стал немножко на глаза быстрее. Там у нас в бичмарке вроде бы JavaScript, говорят, что там, ну, серьезно подросло, но на глаза немножечко быстрее, скажем, прямо. И еще я пару испущу лучей ненависти к мобильной версии. Очень оно лагало в последних двух релизах мобильный Firefox. Не знаю, с чем это связано, но либо по фиксии. Что есть нового? Самое главное множество – это кодик OpenH264 от компании Cisco, которая расщедрилась и раздала всем как ненужное. Потому что уже есть H265. Ну, в принципе, он неплох, довольно-таки, хоть и проприетарен, и его можно использовать в своих проектах. Cisco, например, и рецензиат MPQA. Либо они эту не вложили почему-то в Fox, но ее можно все-таки скачать отдельно. Говорят, что есть еще один кодек DAWA, который вроде бы является конкурентом H265, но посмотрим, насколько он хорош, я вообще-то его никогда не видел. Также есть переработанные новые магнитные сохранения строк. Там вроде бы был тотальный Unicode, скорее всего. Точнее, не скорее всего, а точно был тотальный Unicode. А теперь латинский символ занимает 1 байт. В общем-то. И если вы хотите разразить Gmail, например, которым многие люди пользуются, то можете увидеть, что раньше это все занимало 11 мегабайт памяти, а теперь 6,4, что ну, практически в полраза. Наполовину сократилось все это добро. Что еще есть новенького? Поддержка соединения к HTTP прокси с использованием защищенного канала HTTPS. Также есть новый бэкенд CSP, Content Security Policy, который обеспечивает интеграцию в веб-прокси специального заголовка для защиты от межсайтового скриптинга, постановки в странице SRT блоку. Знаешь, что мне что-то слегка напомнило, не знаю, насколько этот механизм, конечно, будет работать, мне это слегка напомнило HTTP-заголовок, но трек. Знаешь, это стандарт уровня. Давайте мы все будем хорошими и не будем друг друга гадить. Да. Так не получится. Ой. Так, расширены возможности поиска исходного запроса в адресной строке. Добавлен вывод подсказки при виде ввода в поле ввода на стартовой странице. Я не совсем понимаю, зачем это надо, но пусть будет. В сборках для Windows включен по умолчанию режим вывода OMTC, Off-Main Thread Compositing, который обеспечивает полное обнаружение видео и анимации за счет выноса отрисовки в отдельный поток. Что еще можно сказать? Для разработчиков добавлено средство для оценки пересовываемых элементов. Добавлено ряд открытых безе и подписчиком поддержка вызова обводчиков событий. Вот. Еще есть одна боковая панель, в которой включили список ярлыков для всех правил медиа в наборе стилей, что улучшает жизнь многим, мне кажется. Что есть версия для Android? Можно наконец-то для Android восстановить закрытую вкладку. Ура, потому что этого реально не хватало. Сделали интерфейс для этого всего. Можно сразу закрыть все вкладки. Здорово. Также есть опция... Да. Есть опция приключения на новую приватную вкладку. Она же уже была. Это теперь можно делать автоматически, я не знаю, здесь как это вообще. Ну ладно, посмотрим. Опция для очистки данных после завершения сеанса, тоже неплохо. И возможность трансляции видеоконтента на внешний экран с использованием устройств Chromecast. Забавно. Вообще, еще меня интересует, в Firefox можно ли сейчас делать... какой-нибудь бродкастинг на веб-страницу. То есть я сейчас, допустим, открываю браузер, захватываю веб-камеру, захватываю аудио и транслирую это куда-нибудь на веб-страницу. Чтобы все это видели. Что-то мне подсказывает, что нет. Но, возможно, я ошибаюсь. Еще из новости на Лоре, аналогичной, там было сказано, что добавлена новая азербайджанская локаль. То есть... Круто, его давно не хватало. Теперь можно рекомендовать своим родственникам. Вот, они как раз все живут в Баку и Сумгаите, в основном, у меня. Вот. Поэтому появился достойный свободный продукт, который можно им порекомендовать. Да, можешь передать им первым привет в нашем подкасте. Так, ну, в принципе, хорош, вроде бы хуже не стал. Ну, тем не менее, обещанных видеозвонков пока не появилось, они пока есть еще в бете. Да, но ты можешь скачать бету, если тебе хочется. Да, я попробую скачать бету, но прежде всего мне нужно будет куда-нибудь вынести текущий свой профиль, потому что однажды я запустил Аврору, и он у меня сильно повредил профиль, после чего Firefox не смог восстановиться. Да, в принципе, если вы хотите использовать, попробовать, что такое вообще-то WebRTC, то можно у Mozilla есть демо-сайт для этого, можно же куда-нибудь в Гугле, то есть вы даете ссылку собеседнику, оно ждет, пока он подключается, и вы можете после этого там с ним говорить в режиме видео или просто аудио. Я пробовал, это работает. Там вроде бы есть ограничение на 2 или 3 человек. Ну, кажется. Посмотрим дальше, что будет. Так, что у нас там дальше? У нас состояние поддержки Wayland Fedora 21. Да, к нам идут опять новые технологии. Пока что это все включается сессией. Я пробовал. Я хочу сказать об одной вещи, не знаю, как ее правильно сказать. Вот ты открываешь на переводе Empathy, и когда оно загружает, например, список собеседников, это список конференций, в иксах это происходит настолько быстро, что ты просто не видишь, как загружается каждый контакт. В том времени, и там 10-20. Ты это просто не успеваешь видеть. В Эванде это делается намного быстрее, и в то же время ты можешь там увидеть краем глаза, как загружается один контакт, например. Ну, один из 20, знаешь. Ну, просто видно, что оно работает быстрее на глаз даже. Вот. В Гноме оно работает не целиком так, как бы пока что хотелось, но жить можно. Что не работает сейчас? Возможности, которые нужны приложению извне. А то есть сделать скриншот приложения, там не знаю, что еще, получить какой-то доступ из другого приложения к структуре окна? Да, скриншот, кейнлоггер, цветпиксель, просто в общем-то приложение невозможно получить. Вот, например, с дебасом вроде бы еще есть. Ну, это над этим пока работает, так что, есть вероятность, что почти нет. Так, невозможно сменить внешний вид курсора мыши. Не знаю почему. Ну, вряд ли это большая проблема. Так, после перезапуска Shell гномовского окна не восстанавливается. И как это исправить, пока нет идей? Увы. И еще одна проблемка, окна приложения, которые используют Wayland, захватывают часть пространства вокруг. То есть, когда ты сворачиваешь окно на пол экрана, вокруг окна наблюдается зазор. А, вижу, да. Тоже вроде бы нет идеи, как это фиксить. Но и некоторые жесты пока не поддерживаются. Но в то же время на пол экрана можно вполне развернуть. Ну, знаешь... Wayland, я чего в первую очередь от него ожидаю? Это вменяемое средство транслирования приложений сетевой прозрачности. Вот. Во-первых. Во-вторых, чего я ожидаю от Wayland, это человеческие конфиги для устройств ввода. То есть, например, у тех же X-ов в разных дистрибутивах у них по-разному конфигурируется устройство ввода. И этот конфиг родом из эпохи динозавров редактировать довольно сложно, чтобы понять, что он вообще из себя представляет. Ну, то есть я как-то один раз переделывал джойстик в устройство ввода. У меня вот есть Logitech X3D Pro джойстик, я его купил для рисования в Inkscape. Да, то есть там... Не, ну понимаешь, просто ты... у тебя под рукой сразу много кнопок. Это удобно. То есть там можно на них набить некие действия. То есть, допустим, там выбрать кейс, там выбрать безье, там... управлять, перемещать объект с помощью шашечки там кругленькой на голове джойстика. То есть это удобно. То есть я, допустим, могу одновременно двигать курсор и одновременно двигать объект. Да, понимаю тебя, но немножко чудновато конечно, звучит. Да, и это не для каждого подойдет, но в целом... Джойстик гораздо более мощное устройство ввода, в смысле многообразное, чем тот же, это как его, та же мышь или трекбол. Например, тем же фюзеляжем, там внизу есть такая вот лопаточка, крылышко, я могу им управлять зумом, там много чего я могу делать. И чтобы все это тонко настроить, мне приходилось... Не знаю, очень много курить манов, чтобы наконец-таки написать конфиг. Я вот жду от Вейланда человеческой конфигурации устройства ввода. В первую очередь. И во вторую очередь я жду вменяемых тайловых менеджеров. Ну, не знаю, если все это будет Вейланд, я с удовольствием на него перейду. Вроде бы в предыдущем выпуске мы говорили о том, что Nvidia говорит, что она вроде бы хочет делать драйвер для VMware мира. Одновременно, да. И там была очень мега-супер-бомба новость о том, что AMD таки делает открытый драйвер. То есть... пока что в пространстве ядра, но, в общем-то, мне кажется, что написать для этого всего эту гнилую морду не станет проблем. То есть, это будет один-единый драйвер ID, там проприетарно будет только какая-то внешняя бочка и все. Что это, мне кажется, ну, супер, просто супер победа для Linux и всего свободного ПО. Вот. Ну что ж, не знаю, я пожелаю Вейланду развития, разве что. Я менял из инновационных проектов, которые в последнее время какие-то меняют устоявшиеся вещи, этот проект нравится больше всего. Вот, ну да, и это хорошо, потому что даже есть такие вещи, которые тебя есть новые такие вещи, которые тебя не раздражают. Ну, значит, знаешь, я не такой замшелый ретроград, просто есть что-то, с чем я не согласен, ну, ёлки-палки, ну, я подожду, пока появится решение, которое меня устроит. Развивается несколько форков, например, не то что форков, а несколько, то есть SystemD все-таки я признаю, что он не прибит гвоздями, там вот его API не прибиты гвоздями к чему-то, может делать альтернативные реализации. И их сейчас делают. Да, это доказательство как раз. Хоть что-то в нем сделали хорошо. Ну, это ладно, допустим, это тоже холивар небольшой. Ладно, пойдем дальше. Дальше у нас Intel стал беднее на 750 килобаксов за то, что экспортировал в Россию ядра от других стран. Постой, в США же вроде уже этот закон сняли, как бы. Нет, еще есть. То есть даже есть такие криптографы, которые нельзя экспортировать вообще никуда. То есть даже, ну, там даже Европу, понимаешь? Там вроде бы даже упоминаются такие страны, как Китай, Гонконг, Россия, Израиль, ЮАР и Южную Корею. То есть, например, даже Южная Корея вполне себе большой друг штатов. Это не секрет. Ну, знаешь ли, меня вот немножко еще смутила та ситуация, когда был небольшой скандал с прослушиванием телефона Ангелы Меркель. Ты же помнишь эту ситуацию? Когда же США спалилась в том, что... Вот. То есть США это такой, не знаю, такая палка о двух концах. Ну, понимаешь, да. Рая на земле нет пока что. Это такая очень хитрая палка о двух концах. Но, тем не менее, как название сверхдержавы, я думаю, они все-таки сейчас претендуют. Вот. Тем не менее, давай перейдем к сути. Оказывается, в США есть закон, запрещающий свободный экспорт криптографических технологий в другие страны. Вот. Что-то мне текст по своей манере напоминает Петра Леменкова. Вот. Так, мы в Fedora Project тоже вынуждены соблюдать законы США и их экспортные ограничения. Так что внимательно читайте наш документ. Например, пункт C. При скачивании программного обеспечения Fedora вы признаете, что вы понимаете следующее. Что Fedora и вся техническая информация также принадлежат к закону, к экспортным правилам штатов, да. И могут быть, то есть не могут быть экспортированы, реэкспортированы и переданы там лицам в таких странах, которые перечислены как, в следующих группах. Вот. Куба, Иран, Южная Корея, Судан, нет, то что Северная Корея, Судан и Сирия. А Израиль здесь, кстати, нет. Вот. То есть, в общем-то, они ограничивают технологии от других государств. В принципе, ну, они имеют на это право, но с другой стороны, я не знаю, чем такие страны могут им ужать, как, например, Израиль и Южная Корея. Хотя там, в принципе, всегда идут разборки между спецслужбами, между ЦРУ и там, разведками и прочим, прочим. Вот. Ну, то есть, если, например, вы используете Fedora, то тоже знаете, что это, кстати, были кровавые пиндосы, и если вы придерживаетесь только русских национальных скреп, то они могут с этим быть несовместимы. Панически стирайте Fedora, там, Red Hat, и идите устанавливать Alt Linux и там ReactOS, там еще есть, русского национального. Слушай, вот тут еще вопрос такой вот, внизу там. Есть хорошие новости. GitHub значительно переработал свою политику по отношению к DMCA-запросам. То есть в последнее время на компанию подвалило запросов на удаление различного ПО с сайта. И хотя они публикуют их в репозитории, прозрачности и справедливости не хватало. Теперь пользователю дается 24 часа на реакцию. И теперь форки не будут автоматически удаляться, только если жалобщик потребует. Есть. Тут недавно у нас... Ты же в курсе, что в России блокировали GitHub на 3 часа? Да, я в предыдущем выпуске это обсуждал вот, сам с собой. И, собственно, этот же репозиторий, который содержал файл с описанием способа самоубийства, естественно, его расфоркали. Его расфоркали на множество других репозиториев. И один из этих форков сделал мой знакомый. Вот. Ему пришло уведомление недавно от GitHub. Там содержание было примерно такое. Здравствуйте, мы обнаружили в вашем репозитории такой-то, такой-то файл, который... из-за которого мы попали на под запрет на территории Российской Федерации. Чтобы, пожалуйста, чтобы не портить нам бизнес, удалите этот файл из вашего репозитория. Вот. На... Я удалю. Они сейчас пишут ответ. А ответ примерно такого содержания. Здравствуйте, спасибо, что вы остаетесь в стороне от политики, и вы идете на поводу у так называемого правительства Российской Федерации, которое издает идиотские законы, и всячески поддерживаете протесты против угнетения свободы слова. Точнее, не поддерживайте, а всячески поддерживайте угнетение протестов против свободы слова в Российской Федерации. Надеюсь, что вы сможете насладиться дерьмовым коллокейшеном где-нибудь в Москве в следующем году, потому что вступает в силу закон о хранении персональной информации. А, весело. Ну, в общем-то, да, в России ему не раз говорили, что там 1924... отдыхает как произведение. В принципе, они хотят сохранить свое как-то лицо и бизнес, потому что, ну, у них уже плохая репутация, по сути. Надо с этим что-то делать. Дело в том, что если все вот организации начнут идти на поводу у какой-то там отдельной страны, это ничем хорошим не обернется. То есть, надо понимать, что не знаю, тоже законодательство, да, все это вот, оно должно иметь какие-то рамки приличия, рамки разумности. Да, но если быть честным, я уже вроде бы говорил в предыдущем выпуске, что разместивший этот документ является, конечно, просто дебилом, и не знаю, за это надо бить. Не то чтобы, понимаешь, он использовал дыру в... я, конечно, тоже не особо одобряю эту поступку, но это дыра в законодательстве, это способ вывести из строя целый бизнес. Понимаешь, если вот из-за такой глупости будет страдать бизнес, то люди будут этим пользоваться в любом случае. Да. Ну, пока что, если там закроют GitHub, то в вашей стране, то... Так что в России надо готовиться, что будет хуже и хуже. Ну да, то есть... По законам Мерфи. Если приятно с ними это место случится, то оно обязательно случится. Ну, например, не знаю, а почему, допустим, в той же Германии не требуют, чтобы Google размещал персональные данные в их стране, там, не знаю. Почему там в других более-менее развитых странах тоже не требует этого, ну... Я не знаю, чем эти люди отличаются от людей в России, я не знаю. Хотя там тоже в Германии, знаешь ли, есть не вполне приятные законы в отношении информационных технологий и прочего. То есть, например, в Германии ты с большим трудом сможешь найти free Wi-Fi. Потому что ты вообще-то в Германии был, пробовал качать торренты? Не пробовал. Но там, честно говоря, что если дело ты... там это стрёмно. Потому что если ты скачаешь торренты, у тебя вместе с квитанциями за квартплату придет чеки на там, вроде бы, у них дефолтный штраф 600 евро за скачку торренту. И какого-то Да. Там лучше взять какой-то VPS или там VPN. Ну, это, конечно, дело все это обходится, но, опять же, нигде не сейчас с этим делом не шоколадно. Хорошо, что хоть какие-то подвижки в этом есть. Мне нравится в этом деле подход в Великобритании. То есть они признали, что пиратство бороться бесполезно. В общем, Великобритания известна тем, что у них есть налог на телевидение, ты в курсе? Налог на телевидение. Да, то есть если там хоть бы... Там даже не спрашивают тебя, есть тебе там тарелка или что там другое. То есть ты там платишь налог на телевидение, и за эти деньги там BBC делает там всякие там сериалы, передачи и прочее. Ну, еще там есть малоприятный такой закон, там, насколько я помню. То есть если ты не предоставляешь по требованию государства свои приватные ключики, требуемые для расшифровки твоего разговора, то добро пожаловать в Сибу. Да, там особо не будет понянчиться. Хотя, с другой стороны, ты же помнишь, там были теракты метро пару лет назад, и вряд ли после этого эти законы кажутся им каким-то лишеством, простым гражданам. Тем не менее, никто не... Окей. Не знаю. Никто не будет, допустим, требовать по умолчанию отдать сразу все ключики и все такое. Да, и ну, там компания все данные разместить на серверах этой стране. Потому что мне это выглядит знакомым. Как раз требовать все сервера, ну, все данные в стране, потому что тоталитарный режим очень сильно боятся. То, что они светят к чертям. И они хотят контролировать все. То есть все, что могут, они контролируют. Вообще, был еще в интернете, не так давно прибегал срач на эту тему. То есть Европа, Европейский Союз сказал, что в случае применения этого закона россияне могут лишиться получения виз, но типа это проблема россиян, поэтому нас это не волнует. Мы просто предупреждаем. Классно, что у них духи. Вообще, на это правительство отреагировало так, что закон Европейским Союзом был прочитан невнимательно, и все, что касается международных соглашений, не будет попадать под действие этого закона. Так что, в принципе, все ясно. Готовьтесь к дальнейшему счастью, россияне. Мы вам сочувствуем, но, ой, ничего пока делать с этим не сможем. Идем дальше. Свеженький докер. Да, свеженький докер. Я хотел что-то бы сказать в этом, ну, в морском стиле, но, в общем-то, мы закидываем якорь к следующей новости. Сейчас у нас есть докер 1.3, который является собой менеджером контейнеров на базе XC и написан на Go. Вообще-то много чего нового есть. Есть команда Docker Exec, которая позволяет запустить процесс уже с существующим контейнером. Кстати, можно делать такие вещи, как добавлять или удалять устройства запущенных контейнеров, там различную отладку, вот, ну и прочее. Есть также Docker Create, который позволяет настроить контейнер без запуска его. Вот. Также теперь есть поддержка цифровых подписей, и можно там проверять, кто создал этот контейнер, а вдруг этот контейнер создал, например, FPI и подменили его на Docker Hub. А вы его там запустили и спалились. Вот такие ситуации неприятные, можно уже избежать. Вот. И подписанные контейнеры на Docker Hub уже отмечены GoBoy-лентой. Ну... Мы, конечно, можно подискутировать, почему именно голубой, но это уже, мне кажется, мы уходим очень сильно в степь основную тему нашей. Так, да. Далее что там? Добавлена возможность... А, ты Security Opt рассказал, да? Добавлена новая опция Security Opt, позволяющая использовать метки и профили с Linux и Parman, что это возможность обойтись без перехода в привилегированный режим на ядрах Linux с поддержкой Linux или Parman. Например, для применения политики Svirt Apache контейнер можно выполнить docker run security opt label type Svirt Apache -i -t CentOS / bash. Для отличных от Linux систем, таких как OS X, в состав включен минималистичный Linux дистрибутив Ubuntu Docker, специально подготовленный для запуска контейнеров Docker. Упрощены средства для пробросов в контейнеры содержимого пользовательских директорий OS X. Ну чё, я хочу сказать, что это мило довольно. Особенно учитывая то, что разработчики во многих компаниях очень любят MacBook'и. Ну так получилось просто, что да, вот, ну, рубисты-питонисты... Понимаешь, что даже я на совещании с разработчиками чувствую себя нелепо. Вот. Бывает еженедельное. Вот. Я прихожу, и мы с тем лидом там, с моим... Единственный, кто не использует ноуты от Apple. Мы сидим, ну, то есть, как вот, не знаю, как в резервации индейцы. Вот еще странная штука, что они объявили о партнерстве с Microsoft в плане продвижения Docker для Windows. И сейчас уже есть интеграция Docker Hub с каталогом Microsoft Azure. И разработки варианта Docker Engine для Windows Server. Это планируется интегрировать следующий выпуск Windows Server. Прикинь? Ну, в принципе, ради продвижения хорошо, но неприятный какой-то вкус от этого всего. Ну, Docker, в принципе, хорош. Если вы хотите его... знать поближе, то также можете посмотреть наш обзор CoreOS. Там все детально рассказано. Ну, там еще Docker очень хорошо интегрирован с другими средствами, такими как FleetCTL и FleetD, соответственно, эти CD. То есть там вся конфигурация переносится, все это управляется единым инструментом. Да. Вот, так что можете посмотреть. Если не станет. Вот. Впрочем, Докер хорошая вещь, и очень классно, что он развивается. Мне тут нравится, знаешь, хорошо его приводить как пример качественного ПО на языке Go. Это язык, не знаю, в силу своей простоты и в силу своей понятности, прозрачности, не знаю, мне очень полюбился. Тем более, что я сейчас научился собирать бинарники под Android. Я могу писать, собственно, сервисы какие-нибудь для себя. Да, это, в принципе, в каждом языке есть и такие проекты, которые... Кросс-компиляция что, там, ну, вообще у него вот это... выполнена элементарно. И, не знаю, даже любой начинающий ее осилит за минуту буквально. Да, я так же осилил и компилил на Go, в принципе. Это очень просто, да. Дальше у нас на форватере Мэтью Гаррет, который внезапно вошел в состав директоров фонда СПО. Ну, вообще-то, сколько-то лет. Мне кажется, ну, если 30 есть, то с натяжкой. Ты видел вообще-то ее фото? Ну, загугли, это такой смешной очкарик. Как и большинство хакеров. А Михаил Стапельберг, ты их видел? Они совершенно молодые люди. Вот, ну, в общем, мне кажется, что в таком возрасте войти в состав директоров, где там какие-то толстые дядьки, например, тоже Ричи, то это большое достижение. Почему бы нет, знаешь, мне кажется, что вот молодые люди, они, да, которые двигают вот всю эту индустрию, они должны как бы присутствовать на управляющих должностях. Да, я, собственно, не удержаю, что ему там не место, только камень на меса. Там еще есть, кроме Ричи Стоума, такие люди, как Бедри Кун, Джеред Сасман, Джеффри Кнаут, Генри Пуль, Хэл Абельсон и Бенджамин Хилл. Вот. Ну, мы против, если в то время даже как в виде World Podcast, там чуть ли не каждый выпуск был о том, что Linux может вообще-то не взлететь на системах UEFI и остаться на сборках. Там даже было множество возгласов о том, что вот я там тебя понакуплю там кучу старого железа, буду там шиковать на системах с биосами. Ну, как видите, вот я прямо сейчас вещаю с машиной с UEFI. У меня тоже машина с UEFI, но в UEFI, в которых по-человечески сделано, пока еще есть возможность Legacy Boot. Ну, у меня не Legacy Boot, но просто можно отрубить вот. Secret Boot. Ну, не знаю. Что еще добавить к этой новости? Ну, что, можем только выпить за него. Да, я могу только порадоваться за Мэтью Гаррета. Вот, больше я не знаю, что добавить. Ну, то, что вот Linux все-таки будет на UEFI, ну, это здорово. Дальше мы опять уходим в степь, точнее, степь безопасности. Tor браузер 4.0 вышел. Не знаю, почему 4.0, это же такие Firefox. Там правда, не кастомизированный. Firefox, там еще и панель управления Vidalia, которая используется для, собственно, настройки Tor, и она запускается первой. Там Tor браузер вообще представляет собой скрипт. Скрипт, который запускает у тебя сначала Vidalia, который поднимает у тебя Tor соединение, потом запускает специально настроенный Firefox со специальными дополнениями. Там вроде бы нет чего-то специального, ты просто пускаешь Firefox. Ну, можно поднять себе Tor отдельно в системе, там просто пустить Firefox через прокси. Ну там да, там есть порт, да. Все будет окей. Там поднимается Tor при Voxе, и просто через него пускаешь через Sox. И все работает. Вообще, Да, если браузер просто сделан для тех, кто не хочет, хочет единоразово воспользоваться Tor. Ну, то есть не так часто используют Tor сеть, потому что она, честно признаться, она довольно медленная. Да, ну и мы понимаем, что Tor не дает стопроцентной анонимности. То есть не факт, что трафик кто-то прочтет, но доказать, что это скачали там в Эйре, там зашли на какой-то сайт, за то, что вы, то нельзя. Ну и напомню, что Snowden вроде бы держал один из самых больших узлов Tor. Ну вообще, за всю историю. Что интересно, Tor браузер предлагает использовать мошенники в качестве выкупа поврежденных файлов. То есть так получилось, что у меня младший брат недавно словил трояны, которые, собственно, пошифровали все файлы на диске, но получилось так, что на моем компьютере они сохранились, эти файлы, и поэтому как бы я просто их поудалял, вот, оставил оригинальные. И там везде были текстовые файлы, в которых описано, где скачать Tor браузер, на какие ссылки идти, где выкупать ключик. Весело, потому что мошенники открывают для себя пути, которые, ну, тяжело контролируются нормальными механизмами. Это мошенники, это люди всегда с фантазией, потому что только так можно выжить в ихнем мире, плохом, да. Так, у нас тут еще Tails 1.2. Ни разу, честно говоря, не пользовался этим дистрибутивом, он сделан на базе Debian. Да, я очень советую это всякие там криптохипстеры или Google Cryptograph, игра, что он очень классный. Играть ним пользоваться. Да. Debian Based. Это лив дистрибутив, вот, позволяющий скрабке обеспечить максимальную анонимность и безопасность. Анонимный выход обеспечивается системой Tor. В качестве опции может использоваться I2P. Все соединения, кроме трафика через сеть, Tor по умолчанию блокируют пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Вот. В обычном лайв-режиме на носителях не оседает никакая информация. Более того, присутствует защита от анализа остаточных данных оперативной памяти и компьютера. В процессе завершения работы или при изучении носителя вся оперативная память очищается. Да, но если мы уже затронули криптографию, я тоже скажу, что TrueCrypt, которому мы очень сильно беспокоились, говорили, что будет дальше, его сделали форк, и там вроде бы есть известные люди в команде, так что им можно не переживать, все будет окей. Ну и дальше у нас очень такой крутой вброс, очень сильно срачеобразующая новость. Прилетел недавно коммит в репозитории Chrome OS, предполагающий отключение поддержки файловых систем X2, X3, X4 на сменных носителях, что вызвало очень бурное обсуждение. Вот. Очень много, большую волну недовольства. В результате все-таки поддержку вернули на место. Понимаешь, Google — это какой-то динозавр, которому надо больше жрать. Ну, все больше, больше, больше. Так что и Google нужны все больше данных, чтобы их можно было индексировать там для рекламы, хранить все это и сливать. Ну да. А вот еще хотел сказать, что что бы было бы, если бы этот сценарий прошел? Ну, у нас остались на сменах неносителях только FAT32 и XFAT. За обе эти системы приходится, по-моему, платить отчисления компании Microsoft. Да. Ну, Samsung, в общем-то, пошел дальше и... Да, они вроде как сделали F2FS. Да, ну, в общем-то, на Samsung девайсах пока что нет F2FS. Но это намек Microsoft, что, ну, если вы нас только троньте, мы вас пошлем еще подальше, чем соли тогда. И включим F2FS и забудем про ваш XFAT. Вот, ну, впрочем, есть немножечко еще мозгов разработчиков Chrome OS. Им вернули, что все по дефолту, но и, в принципе, все это пока не, что не отменяет некоторых проблем с использованием X3 на X4 на сменных носителях. То есть, проблема какая основная? В том, что если вы используете X3, и вы запишете под одним пользователем на одном компьютере файлы на флешку, вы не сможете в большей степени вероятности прочитать их на другом. Открыть, точнее. Только из-под рута. Да, не... очень плохо, но, в принципе, если что, может, туда ставить нормально Linux, что... не париться. Нет, я не говорю о том, что... Я даже о том, что на другом компьютере с Linux. Вот. То есть, именно права доступа сохраняются же в X3. Поэтому будет практически невозможно прочитать файл без использования рута. Да, то есть такой очень вот веселый недостаток есть у X3. Вот. Плюс многие говорят, что, допустим, активное журналирование в X3 и X4, оно убивает раздел на флешке. Да, это в принципе так. Кстати, я даже подумал не обозреть там ли Chrome OS, но когда посмотрел, что на себе предстоит, только очень понял, короткий. Что обзор будет где-то минут 5. Ну, может быть, стоило 3. Даже показать, что там такое, что там, где там можно смотреться. Понимаешь, там обозревать особо нечего. Выход в интернет, все. А консолька там хотя бы есть? По дефолту нет, но просто можно какое-то, в принципе, что достать будет. Мне было интересно было посмотреть, как оно устроено все-таки. А ты образы где-то видел? Просто я не натыкался на образы Chrome OS. Ну, вроде бы можно утянуть. А есть же куча обзоров на YouTube. Вроде бы. Ну, не куча, но более пару можно. Ну, окей, я посмотрю туда. Вот. Далее что у нас там? Для GTK Plus представлена встроенная поддержка OpenGL. Да, вот он сказал Эммануэль Басси. Qt, оно уже вроде бы давно есть. Не знаю, почему до сих пор ее не было. Точнее, она была, но надо было какие-то костыли использовать, которые называются GTK GL Extension и GTK GL Area. Вот. Ну, теперь можно все это делать напрямую. Вот на скрине у нас есть GX Gears прямо в GTK интегрирован. Ну и круто, что? Не знаю. Because можно делать игры. Трехмерные. Вот, ну, круто, не знаю. Пока что нет большого разрыва между Qt и GTK, как это говорят фанбои первых. Но надеемся, что будет конкуренция это серьезно и дальше. Теперь мы идем к Qt. Вышел десктоп AXQT, который сейчас развивает команды XDE, Razer Qt и Mai Kawai. Говорит, по-моему, Вейландовская DE. Да. И вроде бы оно уже частично поддерживает Вейланд в этой версии. Я тоже посмотрел так на это, и мне оно очень напоминает первые версии KDE. То есть, настройки минимум, всего по минимуму. Блин, они притащили мне Oxygen. Нет там теперь прощения. Ну, да. Вот эта вот синяя рамка, вот светящаяся без... вокруг окна. Ну фу. Да, как... А представляешь, как это было круто в первой версии KDE? Так вот, классно такое светится, вау. Не, знаешь, это у каждого Linux вот нашего поколения в свое время было там вау, компис, там желейные окошки плавающие. Каждый поставил и баловался, строил вот этим трехмерным кубом рабочего стола. Но потом, да, не знаю, настолько все этим наигрались, что уже используют вот, в основном только дефолтное окружение там с минимумом подпиленных настроек. Да, почему оно пока что даже не готово, не то что к обзору, просто простейший лаунчер приложений. Настроек минимум, есть только какой-то... Вроде бы это Dolphin или нет? Что похоже на старый Dolphin. Там PC-Man FM QT. PDFile Manager. Я PC-Man FM использовал, ну, да, в GTK инкарнации у себя в Debian, но потом перешел на XFCE-шный Tunar. В общем-то, вряд ли оно пока что достойно внимания. Ну, если очень хочется, конечно, вы можете, ну, да, пробовать, никто это не запрещает. Ну, потом вы скажете, да, что или как. Да, мне было бы интересно. А вообще, раньше LXDE я использовал как DE на слабых компьютерах. То есть оно у меня было в дистрибутиве Lubuntu. Еще когда у меня после армии был первый компьютер, это был моноблок Gateway Profile 3, собранный практически всеми правдами и неправдами из компонентов, грубо говоря, спасенных со свалки. Вот. Это был компьютер на Pentium 3 с 512 мегабайтами оперативной памяти, 20-гигабайтным жестким диском. Ёлки-палки, у меня сейчас смартфон мощнее. Вот. А тогда я полноценно жил и работал на этом компьютере. У меня первый компьютер был... Ну, понимаешь, это 2010-2011 год. Я на этом жил. Потому что я был, ну, не знаю, практически бедным студентом, вот, и, ну, а нужно было иметь какой-то компьютер, вот. И помнится, даже я за 600 рублей с eBay заказывал хитро выделанный блок питания, который единственный сейчас вот только производится, может, даже уже не производится, скорее всего. Да, но в итоге я его собрал, заработал. Вот. Ну, здесь, когда не пишешь, сколько он употребляет, то судья с QT там... Вот, и, как сказать, он LXDE, поэтому предоставляет очень похожее на Windows оформление. Вот, простенькое, и, не знаю, ну, я думаю, что этот десктоп вполне заменил бы Windows XP, тот же, привычный. Кстати, вроде бы недавно вышел какой-то очередной релиз QT, не QT, а KDE. И там как раз очень сильно напоминает 8-й винду. Я вроде бы где-то в комментариях вычитал анекдот, что вопрос, а почему не скопировали Windows 10, а Windows 8? Ответ, потому что Windows 10 не, только что вышел, не успели. Да, может быть так. Ну, Windows 10... там появилось, конечно, какое-то простенькое управление рабочими столами, но, блин, оно еще такое куцое, кривое. То есть там, чтобы переместить окно на рабочий стол, не получится это естественным действием сделать. То есть ухватить окно и перетащить на следующий рабочий стол. Нужно правой клавишей нажать на окне, выбрать пункт Move to Next Desktop. И если хочется на следующий еще десктоп, то опять правой клавишей Move to Next Desktop. И так далее. Ну и понимаешь, сам факт, то, что они в 2014 году сделали виртуальный рабочий стол. Позорно. А что они сделали просто ты позор, представляешь? Да, тоже в 2014 году. Ну как? То есть мы такие вот кусок дебилов, которые 10 лет смотрели на технологии, которые успешно работали в других. Ну, подумали, что вот мы там дебилы, и через 10 лет такие дебили у себя. Ну, весело что. Ну, вот, я уж как бы уже 7 лет как пользуюсь Linux, поэтому, не знаю, я смотрю на это все, и мне кажется, это, ну, какой-то нелепостью, несуразностью. Ну, ладно, это их проблемы, их нравы. Да, если, допустим, просто я к тому, что если уж говорить о LXQT, а в этой теме, то если народ пересаживать на Linux, люди к нему быстрее все привыкают. Да, соглашусь. Ну и, в принципе, еще что меня убило в новых кедах, то что там цвет точно такой же. У окна, там был скриншот, как Windows 8. Ну, один к одному. Представляешь, я вообще-то я не понимаю, зачем тупо копировать один в один Windows. Ну, видимо, сколько людей, только мнений, но каждый, конечно, имеет право на свое. Так, дальше он... очередная, как сказать, очередная игра из многочисленных игр в наших подкастах. Но тут слово мне, потому что я ее обозревал. Вышла 17-я альфа-версия игры Zero ID. Игра является среди реального времени, переносит вас в древний мир с 500-го года нашей эры, 500-го года нашей эры, где есть множество рас, точнее, не так уж и множество людей, которые вы можете управлять и строить, например, свою и приводить ее к победе. Обзоры, если что, будет в шоу-нотах под 16-й версии, 16-го альфа. В общем-то, ее можно давно уже успешно играть, потому что я не понимаю, почему это альфа вообще-то. Можно было сделать уже релиз, мне кажется, давно. Игра по GPL. Ну и, мне кажется, это одна из самых классных штук, самых классных игр под Linux именно в этом жанре. Что нового? То есть, есть изменения в балансе. Если у вас есть разнородные войска, то у вас больше шансов победить однородные войска от противника. Улучшена поддержка морских карт. Теперь можно использовать транспортные корабли для освоения новых территорий. И можно атаковать вражеские корабли, в том числе и на островах. Пока что мужской бой, к сожалению, не реализован. Туман войны улучшен. Войны прошли свои местности, которые разведаны вами и просматриваются вашими юнитами и юнитами союзников. Единственное, я понял, что они имели в виду. Юниты на стенах теперь можно использовать для улучшения сопротивляемости. И также есть профили игроков для стилей игр. Теперь при стиле игры можно посмотреть профиль игрока и посмотреть, что он себе представляет. Так, множество улучшений в картах, есть новые, две новые карты, выглядит неплохо. Еще множество есть триггеры, которые выполняют действия при наступлении в некоторых событиях. То есть, если вы строите форпост в указанной области, у врага возле этого разрушается укрепление. И, например, если вы не справились за военное время, то есть если таймер, появляется армия, которая марширует против вас и там разносит вас в пух и прах. Вот. Также есть моды. Вот. Улучшена производительность, улучшен рендеринг, немножко улучшена графика, в том числе тень и вода. Ну и новая музыка. Впрочем, если вы когда-то любили играть в стратегии, обязательно попробуйте, она вам понравится. Мне, не знаю, давай будет нечего, потому что я особо не играю в игры. Я тоже особо не играю, но, в принципе, в это вроде обзора, но поиграл. Признаюсь честно. Дальше у нас важная новость, потому что Linux Foundation наконец-то вспомнили о своем лидерстве и представили платформу Drone Code, которая позволяет писать софт для дронов. Жаль, что у нас нет нашего участника Саттера. У него вроде бы уже есть дрон. Небольшой свой, приобретенный по Кикстартеру. В общем-то, вот уже сейчас дроны очень сильно хороши, как не разведка. Как разведка, допустим. То есть, как разведка. В Сыктывкаре, помнится, использовали дроны для развозки пиццы. Там вроде были такие штуки, вроде что-то делал в том направлении Amazon, была доставка. Вот. Ну и сейчас, когда идет война в Украине, тогда это просто незаменимая штука для разведки. Ведение там противника, наблюдение за территориями и прочее, прочее. Так что классно, что это все есть. Ну и это может удешить производство, чтобы, ну, там каждый мог купить себе там, ну, небольшого дрона и там позапускать его над своим домом для прикольных фото, там видео. Вот. Ну и вообще тех, кто смотрит сериалы или интересуется военщиной, известно, что их можно использовать даже в военных целях, там прикрепить небольшую какую-то пушку или там бомбу и что там еще плохое делать с этого всего. Также над этим всем пока работает всего то 1200 разработчиков, есть поддержка больших компаний, 3D Robotics, Baidu, Intel, Skyward, Qualcomm, Drone Deploy, ну и других. То есть это будет одна большая платформа, там можно делать аддоны, можно управлять мультикоптерами, самолетами, вертолетами, планетоходами. Прикидываешь? Здорово. Да. Вообще, я бы не знаю, в основном дроны не только для разведки, но еще для фотографий же используются, для съемок. Да, в общем-то. Ну, планетоходы открывают дверь для совместной работы с NASA. То, в принципе, они тоже используют Linux, но используя один софт с NASA, это, в принципе, очень хорошо, что, ну, позволяет получить преференции как одним, так и другим, что понимаешь. Вот. Ну и это очень классно, что Linux приходит на таких вот классных девайсов, летающих. Помнится, был когда-то... Что хотел сказать? Был когда-то анонс о том, что студенты какие-то создали подводную лодку небольшую на базе Ubuntu 10.10. Да, и вроде бы было что-то, какие-то новости, что создали автомобиль, который расписывал стену, потом, увы. Еще были... А вообще-то сейчас Google очень... сильно после покупки Boston Dynamics разрабатывать свои автомобили. Их уже можно увидеть в Штатах довольно часто. То есть автономные автомобили от Гугла. И там же тоже есть Linux внутри. Ну, конечно же, Google, к тому же и проприетарщик в том числе. Ну, в общем-то, используют для управления или какая-то штука, которая, ну, там... При экстренной ситуации могу там сделать поворот и спасти вам жизнь, ну, тоже можно. Ну да. Так, что... И, наконец, у нас мультимедиа. В Ubuntu и Fedora сделаны... Поддержка Netflix. Да, сделал поддержку Netflix. Кто не знает, это большой стриминговый сервер... Платформа. Не сервер, а сервис. В Штатах, и он может... Ну, или платформа, sorry. Ну, и там, в принципе, большинство нормальных людей, которые не пираты, шучу, смотрят там всякие фильмы, сериалы, там... Фри-музыка тоже. Вот. Пока что это работает только в Хроме, увы. Хром не поддерживается, что... Еще два неплохо. Но Для корректной работы потребовалось пропатчить библиотеки NSS. Все это из-за ущербных DRM механизмов Digital Right Management, которые ущербны сами по себе и которые защищают со всех сил производителей контента. Ну, в принципе, очень хорошо, но ты вообще-то хоть раз использован фикс. Начнем с того. Да, ну, в общем, что я могу вам сказать? Качайте торренты, будьте пиратами, не используйте Netflix. В целом, если я, допустим, хочу посмотреть какое-то кино, я, не знаю, беру кого-то и иду в кинотеатр. Но дело в том, что в кинотеатре тоже, как бы, надо еще найти стоящее кино. Я в последнее время смотрю то, что нет в кинотеатрах. То есть у меня уже достали все эти конченые блокбастеры с супергероями, там, какими-то ну, пауками, да, это, и прочей мишурой. Больше похоже на фастфуд. Да, я смотрю много кино, которое снимают в Европе и в Латинской Америке сейчас. Это очень интересно. Правда, там... Если вы не знаете английского и испанского, то вам будет плохо, но иногда можно найти субтитры. Вот. Ну и еще одна новость будет о том, что уже вышел Firefox 34 бета и 35 Aurora. И там если добавили Firefox. Да, это сервис, Hello, с помощью которого можно осуществлять звонки. Да, аудио-видео-чат. Построен он полностью на WebRTC. Задумка прикольна тем, что можно напрямую сделать канал связи между двумя браузерами. Лежку WebRTC без передачи трафика через нужные сервера. То есть P2P во всей красе. Как оно работает через NAT, я почему-то не вижу. Мне кажется, нам только стоит как-то добыть бету Firefox и таки попробовать это все тестить в домашних условиях. Да. Шучу. Вот. Чтобы показать наглядно, что это вообще такое и как оно работает с донатом. А для прощения установки все это добра рекомендуется таки завести запись Firefox аккаунту. Если кто не в курсе, это такая штука, которая позволяет вам использовать сервера Firefox для, например, того же бэкапа закладок. Ну, можно пароль, но пароль я не рекомендую. Вот. Код чата построен с помощью платформы OpenTalk, предоставляющий средства для прямой передачи видео между пользовательскими системами. Для организации безопасного подсоединения применяется API Peer Connection и Data Channels. Использование цифрового транспортного протокола DTLS SRDP и системы установки соединения ICE. Кстати, могу тоже использовать вроде бы ICE. Вот для передачи контента используется Opus и VP8. Вот это вообще шикарно, потому что это по сути лучшее из открытых, что есть на данный момент. Ну, можно еще VP9 попробовать, но там вроде бы повышенное требование к железу. Вот. Ну, это оно немножко похоже на Skype, мне кажется. Почему бы нет? Я думаю, что оно обретет успех. Да, было бы неплохо, чтобы была какая-то альтернатива вечно развивающемуся токсу. Ну и что еще есть, кроме новшеств? Есть, вроде бы, можно легко переключаться между темами оформления. Есть реализация очередного варианта сертификации HTTP2. Пока что драфт, конечно же, потому что в закончном виде его еще нет. Ну и поддержка TLS-решения ALPN. Вот. CSS3 управление шрифтами уже можно вроде бы использовать, но не целиком. API WebCrypto. который подходит для выполнения базовых графических операций на турнирах приложений. Ну и так, вроде по мелочам больше ничего интересного. А, ну и, конечно же, в JavaScript можно использовать шаблоны строк и нового метода StringCrow. Вот. Ну и, конечно, новые инструменты без разработчика. Для разработчика Firefox без этого не может никак. Выглядит он неплохо, в принципе. Больше ничего такого не вижу интересного. А, есть, сори. А в состав включена среда для веб-разработки новая. Web ID явно не сильно пробовали найти нормальное название, но такие сделали. В общем-то, многие, в принципе, пока что очень просто и очень сильно мне напоминает другие IDE. Вот, но, в принципе, что-то прошлостнику сделать, мне кажется, без проблем на это. Вот. Ну что ж, я думаю, что мы какой-то поток новостей на текущий момент рассмотрели. Вот. В целом, я думаю, можно уже закругляться потихонечку. На этот раз. Да, соглашусь. Спасибо всем, кто нас слушал. Будьте на связи. Подписывайтесь на наш Twitter, плюс YouTube. Надеюсь, мы будем еще радовать вас новыми обзорами и подкастами. Все, до новых встреч, всего наилучшего. Пока-пока.